Давно ль под волшебные звуки носились по зале мы с ней? Теплы были нежные руки, теплы были звезды очей. Вчера пели песнь погребенье, без крыши гробница была. Закрывши глаза без движения, она под парчою спала. Я спал. Над постелью моею стояла луна мертвецом. Под чудные звуки мы с нею носились по зале вдвоем. 1842 год.